с гонореля на каблучках, а Бронислава Константиновна Даримену. У нее, о, была прекрасная фигура. Так вы на фигуру клюнули? Клюнул, честно. Горячий был, молодой, увидел, куда деваться. А как же она за вас такого, извините, мелкого пошла? Красавица, на голову вас выше. Помнишь, у Жванецкого есть. А эта ядовитая, где она меня нашла? Прекрати смеяться. Я ее шантажировал. Будем жениться, спрашивал. Нет. Тогда я женюсь на другой. Тогда я согласна. Это действительно так было 40 лет назад, смеется. Она, между прочим, в серьезном театре работает, у Додина. И так все время играет трагедию русского народа в «Братьях и сестрах». Там деревня, платочки ходит. Приходит после спектакля вся такая, ух, серьезная гримаса, лицо в кулачок. А я после спектакля такой веселый, расплывается, как блин на сковородке. Мы, Марина, работали на периферии, поменяли 6 или 7 театров. В Петропавловске были, в Иркутске, в Кемерово, в Пензе, в Петрозаводске. И потом некуда было деться. Питер рядом, тут же и остались. Поэтому я и не поехал к Захарову, только-только на Фонтанку из подвала перебрался, двухкомнатную квартиру получил, аж 30 метров. При мысли снова паковать манатки, покупать контейнер, да пропади все пропадом. Мы испытали все прелести провинции, днями, ночами плутали в машине по целине, артисты в кузове грузовика, рядом ящики с костюмами, выезжали в деревню. Ой, это ж сколько вспоминать, хватается за голову. Бежали мальчишки, артисты приехали, а мы сразу в клуб захватывать места, кто где спать будет, в директорском кресле, на сцене или на стульях в фойе. Утром покупали молочка, хлеба, вечером играли гальдони, а после ночевки в следующий совхоз отправлялись. Скажите, Михаил Семенович, цену актерской жизни можно узнать только так, помотавшись по городам и весям? Это очень важно, испытать то, что мы испытали. Я играл по 33 спектакля в месяц. В Барнауле меня покойный Жора Бурков на руках из театра в скорую помощь вынес. У меня 40 температур, руки-ноги скрючило. Тело онемело, как дерево. Дикий страх, что сердце остановится. И тут, как только у меня бывает, вместо нормальной больницы меня привезли в гинекологию. Вокруг белые халаты, все смотрят, не знают, с какого конца ко мне подступиться, а я коньки отбрасываю. Врач сообразил и дальше погнал машину. Это уже потом, в неврологии, когда меня накололи, начался отходняк. Врач сказал, что это была истерия, нервная система перенапряглась. А вы счастливцев или не счастливцев? Я был счастливцев. Я был веселого нрава. Не унывал. Когда мы поженились, артисты подтрунивали, что наша смешная пара долго не протянет. И только старый комик сказал: «Прекратите, это не тот случай». Вот 40 лет. А я говорю, 40, а не 39. Бронислава Константиновна, прекратите. Тут вам не братья и сестры. А правда, что вы вечно ссоритесь с начальством? С начальством я всегда ссорюсь. Особенно, если оно из артистов. Когда меня спрашивают, у вас есть друзья в актерском мире? Я говорю, нет. Я перестал верить артистам. Был один артист. Все, не в жилу это рассказывать. Дальше поехали. Да бог с ними, артистами и начальством. Я тебе больше скажу. Я у Гайдая не снялся в последнем фильме на Дерибасовской хорошая погода по своей же глупости».